Глава 21. Ночь я спала крепко, а вот утром проснулась пораньше, с намерением собраться в поездку как следует. Мама уехала на съемки несколько дней назад, но дома был отец, и он составил мне компанию за завтраком. Готовя для нас в кофемашине латте, пока я возилась с тостером, вдруг впервые спросил об Антоне. «Ну и как там поживает твой парень, Огонек? Что-то ты о нем молчишь. Я ждал, что вы вечером вместе приедете. Разве он не встретил тебя в аэропорту?» Я бросила в высокий стакан с кофе соломинку, взяла в руку тост с сыром и широко улыбнулась отцу. «Парень не исчез, пап, если ты об этом. Не надейся». «Нет, он не встретил». Я решила не тревожить Антона на ночь глядя поездкой, тем более, что у него нет машины. «Мы встречаемся сегодня, и я уже жду не дождусь, когда его увижу». Вацлав Корсак, поджарый и подтянутый мужчина, в майке-боксерке и спортивных брюках, пребывал в хорошем настроении и поцеловал меня в лоб. Погладил по плечу, опускаясь рядом на стул. «Да я и не надеюсь, Агнешка», — улыбнулся с фамильным прищуром. «После всего того, что ты наговорила нам с Виолой за ужином, я только удивляюсь. А еще тешу себя надеждой попробовать тебя в съемках своего нового телешоу. Речь пока идет о проекте, но об очень перспективном проекте. Мы с моими ребятами сейчас как раз рассматриваем интересный зарубежный формат». Это был не первый и уж точно не последний раз, когда отец загорался идеей привлечь меня в свое дело. Я знала, что подобные мысли следует гасить в зародыше, иначе они пустят корни, которые без боли не вырвешь, и честно ответила. «Забудь, па!» «Не могу. Думаю об этом всю неделю. О том, что же меня так зацепило, когда я увидел вас с Антоном вместе». «Ну и как, придумал?» Тосты остывали, и я подвинула их ближе к отцу. «Да, вы как огонь и вода, как жар и холод. При твоей чертовщинке у Антона типичная внешность Херувима. Женской аудитории понравится». Вацлав кивнул своим мыслям. «Вы двое отлично подойдете на роль ведущих». Мои брови скептически приподнялись, и отец подмигнул. «А что, характер у парня в наличии. Думаешь, я не понял? Таким не повертишь, правда, Огонек? Зритель это оценит». Я вздохнула. «Ну, пусть помечтает, пока может. Морозова я ему не отдам». «А как быть с учебой, ты не подумал?» «С зачетами, курсовыми и факультативами в следующем году. Знаю я твои съемки. Ты из ничего сделаешь конфетку и прилепишь нас к ней, как мух». «Ну не преувеличивай», — польщенно улыбнулся родитель. «Всего лишь попробую пилотный выпуск. И потом, все это случится еще не скоро». «Нет. Итак, на всякий случай, пап, сообщаю». Я важно покрутила ладонью в воздухе. «Антон готовит научную работу по физике и мечтает о серьезной карьере ученого. У него имеются свои планы на жизнь, и я не собираюсь их менять. Точка. А еще в нем живет литературный талант. Но главное, у него есть я. Так что в ближайшие лет 40 ему точно не будет дела до женской аудитории. Даже не вздумай при нем ничего подобного предлагать, слышишь?» «Ох, Агнешка, не говори гоп. Все может измениться за короткий месяц. Не при маме будет сказано, но я лучше всех тебя знаю. Мы, Корсаки, натуры увлекающиеся. Не спеши так далеко заглядывать в свои 20 лет». Насчет месяца здесь отец был абсолютно прав. Вот только иногда все решает срок куда более короткий. Одно мгновение или встреча. Жаль, что мы с отцом смотрели в один колодец, а в отражении видели разное. «Я не знаю, как вы, Корсаки», — сказала я, и мой взгляд невозмутимо скользнул на часы. «Но уверена, что мы, Морозовы, очень даже постоянны». «Ого!» — папа удивился и, отставив кофе, расхохотался. «Ну ты хватила, Огонек. Антон хоть в курсе?» Я тоже улыбалась. День начинался замечательно. «Пока нет. Но мечтать ведь не преступление. Думаю, года два мы с браком еще подождем, но не дольше». Я быстро допила кофе и вернула отцу поцелуй в щеку, собираясь бежать. Но он задержал меня возле себя, чтобы серьезно сказать. «Надеюсь, моя красавица, ты не обманываешься в ожидании. Прости, но я все равно не могу воспринимать твои слова всерьез. А насчет съемок, подумай перед тем, чтобы попробовать. Вы двое мне определенно нравитесь». Пришлось поцеловать отца еще раз. «Ты неисправим, Вацлав Брониславович. Я тебя люблю, но философствуй и мечтай без меня, ладно? А мне пора собираться. Меня Антон ждет». Вернувшись к себе в комнату, приняла душ, а после выгладила волосы. Я и сама любила, когда они, густые и тяжелые, были мне послушны, поэтому постаралась довести их до идеала. Подкрасила глаза и губы. Отсутствием загара я никогда не страдала, и в это утро надела молочно-белое платье-футляр, короткое, с открытыми плечами и летние мокасины. Серьги надевать не стала. выбрала лишь тонкие серебряные кольца, браслеты на руку и добавила легкие духи. Уставилась на себя в зеркало, улыбаясь. Я ничего не могла с собой поделать. Мне ужасно хотелось сразить кудряшку на повал. Быть для него самой лучшей. Заобнимать и зацеловать парня до обморока. Но я чувствовала, что легко не будет. Кажется, так тщательно я не собиралась ни на одно свидание. Когда без 2:10 я подъехала к дому Антона, он уже ждал меня на улице. Стоял неподалеку от подъезда, у выхода со двора, в темной футболке, джинсах, с накинутым на плечо знакомым рюкзаком. И я еще раз убедилась, что мы с ним похожи в своей любви к пунктуальности. Остановив Ауди прямо перед парнем, я наклонилась и распахнула для него дверь. «Привет, Морозко», — сказала, широко улыбаясь. «Садись, здесь нельзя долго стоять». Морозов шагнул к машине и уставился на меня. Моргнул медленно. Сегодня он был без очков. Но я знала, что видит он вполне хорошо и без них, чтобы заметить мои старания. Коротко взглянув в зеркало заднего вида, я не стала его торопить. Улыбалась тонко и сама в ответ рассматривая самого красивого для меня на свете блондина. Радуясь про себя, что ничего не изменилось. Не остыло ни в душе, ни в сердце. Напротив, воспоминания о наших поцелуях вблизи от парня только обожгло грудь жарче. Ну вот, похоже, что не только меня обожгло. Гладко выбритые скулы Антона порозовели. Он с трудом разорвал взгляд и, наконец-то, сел в машину. Захлопнул дверь, опустил рюкзак у ног. «Привет, Корсак», — сказал, вдохнув воздух так, словно это стоило ему усилий. «Ты очень хорошо выглядишь». Он посмотрел прямо перед собой, затем в боковое окно и вновь взглянул на меня. Сгреб пальцами джинсы на коленях. «Морозов, все хорошо?» — спросила я, ощутив в нем напряжение. Антон пожал плечами. Задал вопрос в ответ. «Не знаю. Это ты мне скажи. Все хорошо?» Я не видела причин для огорчения и проблем между нами. Удивившись, ответила, как чувствовала. «Да, все отлично. Ты со мной, и я рада. Если поцелуешь, обрадуюсь еще больше. И пристегнись, пожалуйста. Иногда эта малышка летает». Если честно, поцелуя не ожидала, несмотря на слова. Мне просто нравилось Антона провоцировать, пробираться под его броню. Но он внезапно наклонился и притянул меня к себе рукой за затылок. Коснулся губ коротко и невесомо. Почти сразу же отстранившись, отпустил, не дав мне ответить. Щелкнул у бедра защёлкой ремня безопасности. «Привет еще раз, Корсак. Поехали!» — сказал на выдохе. «Ты права, здесь и правда нельзя стоять». Это и близко не было похоже на наш последний поцелуй, когда горели губы и подкашивались ноги, но точно лучше, чем ничего. Я удивленно хмыкнула, развернула машину и выехала со двора, решив позже разобраться, что же гложет кудряшку. Один раз взглянув на мои ноги, он теперь усиленно держал взгляд перед собой, привычно сжав губы в твердую линию. «Как съездила?» — вдруг спросил. «Ничего. Вышло неожиданно, но все обошлось», — максимально сократил ответ. «Я не хочу говорить о поездке, Морозко. В детстве я считала, что если забыть о неприятных вещах, то они исчезнут сами по себе. Сейчас понимаю, что все не так, а жаль. Если коротко, было хлопотно, и мне никак не удавалось выспаться». «Ты одна ездила?» «Нет, не одна». Я снова взглянула на парня и усмехнулась. «А ты что же, ревнуешь?» Антон озадаченно нахмурился и на секунду опустил голову. Сказал неопределенно, то ли всерьез, а то ли пошутив. «Может быть». «Морозов, я хочу предупредить». Мы выехали на проспект и помчались к выезду из города. «О чем?» «В отеле вместе с нами будут мои знакомые. Не обращай внимания, если они станут вести себя как идиоты, ладно? Если бы 2 месяца назад я знала, что у меня будешь ты», — неожиданно призналась, — «я бы выбрала тебя. Помни, что ты им ничего не должен». Теперь усмехнулся Морозов. Невесело. «Хочешь предупредить, что меня вряд ли примет твоя компания?» — своеобразно догадался. «Стесняешься? Так я это и сам знаю». «Дурак. Это я так хочу, чтобы тебе понравилось», — мягко возразила. «Вот и все. До мнения остальных мне дела нет». Но сегодня в голове Морозова витали странные мысли и складывались странные следственные цепочки, потому что он вновь спросил. «А если бы сейчас ты была не со мной, поехала бы к друзьям с другим?» Я в изумлении взглянула на парня. «Что на тебя нашло, Морозов? Еще чуть-чуть и зарычишь, как Отелло. Я ведь с тобой». «Да, просто понять хочу и не могу». Он не задал вопрос «почему», но о чем думал, догадаться было нетрудно. Однако мне об этом думать совершенно не хотелось. Я никогда в жизни ни перед кем не оправдывалась, не играла и не старалась казаться иной. Я лучше других знала о своих ошибках. Впившись пальцами в руль Ауди, нажала на газ. «Нет, не поехала бы. Такой ответ устроит? Если не с тобой, значит, ни с кем. Или за неделю ты решил, что я недостаточно для тебя хороша, кудряшка?» Мне всё-таки удалось смутить Антона, зато теперь он вновь смотрел на меня. «Я такого не говорил», — твёрдо ответил. «Ты знаешь, что это не так». Я кивнула и вернула на лицо улыбку. «Тогда в будущем лучше обойдёмся без подобных вопросов, ладно? Я уже сказала, что ты можешь мне доверять. Давай попробуем двигаться дальше». Мы проехали молча несколько километров, прежде чем я договорила. «Речь не о понимании, Морозов. Ты не хочешь верить, в этом причина сомнений. И если я тебе сейчас прямо отвечу, почему ты, это ничего не изменит. Пока не захочешь, ты меня не услышишь, как не слышал до нашей последней встречи. Но я умею ждать, и сегодня я уже на целую неделю к тебе ближе». Дорогой ривер-отель «Баттерфлай» располагался на широком берегу реки и занимал довольно большую огражденную территорию, окруженную лесом, на которой расположились теннисные корты, бассейн, мини-поле для гольфа, ресторан, лодочный причал, парковка и само трехэтажное здание отеля, узкое и длинное, в форме ломаной буквы «С». Номеров в отеле было немало, но даже их не хватило бы, чтобы вместить всех желающих приехать на рок-фестиваль. Да и не всем эти номера были по карману. Поэтому сразу за территорией отеля, съехавшийся на мероприятие народ, разбил большой палаточный городок. Кто-то расположился на берегу, а кто-то углубился в лес. Когда мы с Антоном подъехали к «Баттерфлай», здесь уже было довольно оживлённо. Миновав вереницы машин, пропускные ворота, я въехала на стоянку и припарковала «Ауди» неподалёку от зоны летнего кафе. До заезда в номер ещё оставалось время и не имело смысла торопиться на ресепшн. Я предложила Морозову взять по стаканчику кофе и прогуляться по территории. Он согласился. Дорожка от кафе вела узкая, выложенная из декоративного камня. Она петляла между полянками зелёного газона и аккуратно подстриженного можжевельника. И я с удовольствием направилась по ней, ощущая на себе пристальный взгляд парня. В кафе Антон расплатился за напитки сам, и пусть пытался казаться спокойным, но этот взгляд просто обжигал лопатки, заставляя кровь в моих венах плавиться и бежать быстрее. Обернувшись, я пошла спиной вперёд, широко улыбаясь Морозко. Стройный, кареглазый, с волнистыми прядями светлых волос, свернувшихся на концах в кудряшке. Парень выглядел ужасно милым и симпатичным. И смотрел только на меня. «Ну скажи уже, Морозов!» — не выдержала. «Я ведь знаю. Что же ты у меня такой молчун?» Он мог сколько угодно скрывать, что скучал, но всё говорили его глаза. И если при встрече ему удалось спрятать чувство за напряжением, то сейчас, когда он никого вокруг не видел, стало ясно. Не только мне эта неделя показалась бесконечной. Мы никуда не спешили, светило солнце, и я дала себе слово окончательно добраться до сердца Антона. Потому что моё сердце вблизи от него просто пело. Мне показалось, или на губах парня мелькнул намёк на улыбку. Он больше не смотрел на меня растерянно и смущённо. Он шёл за мной и сам этого хотел. «Ладно, так и быть, Корсак», — сказал, смягчая взгляд тёплых глаз. «Слушай». «Да». Я поправила у виска волосы и облизнула губы, заставив его сглотнуть. Определённо мне нравилось, как начались выходные. «Ты упрямая, избалованная и совершенно не считающаяся с личным пространством других людей девчонка». Я повела плечами. «Не совсем то, что я ожидала услышать, но согласна. Когда дело касается тебя, у меня напрочь отключаются тормоза и пропадает терпение». «Настырная и докучливая». «Ну, это скорее достоинство, чем недостаток». «Невозможное». «Где-то я это уже слышала». «Ничего, будет полезным напомнить», — невозмутимо ответил Морозов. «Ещё?» — я улыбалась. «Красивая», — подумав, добавил он. «Ты правда так считаешь?» «Правда». «И?» «Непредсказуемая. Я никогда не знаю, чего от тебя ожидать». Я остановилась, Морозко догнал меня, и мы пошли вместе. «Это хорошо или плохо?» «Не знаю. Как только ты появилась, я уже ничего не знаю. Но ты права, я тоже». Но что он тоже, Морозов договорить не успел. Мы вышли ко входу в отель, и нас окликнула компания молодых людей. «Агнешка, эй, мы здесь, идите к нам!» Я сразу узнала Миленку с Марджановым и Жанку с Владом. А вот третью пару здесь точно увидеть не ожидала, поэтому сбавила шаг. Точнее, то, что приедет Ирка, я знала, а вот с кем, этого не предвидела. Заметив нас, Эрик притянул Ирку к себе, закинув на плечо девушки руку. «Привет, солнце!» — поздоровался с ухмылочкой. «Какие люди! Давно не виделись!» «Агнеш, я не знала, что Ирка его притащит, клянусь!» — затараторила Миленка, кинувшись мне на шею, словно мы не виделись год. «Я сама только 5 минут назад их увидела. Я вообще не понимаю, что происходит. И почему ты со своим блондином?» «В смысле?» Я оторвала от себя руки Миленки и хмыкнула. «А с кем я, по-твоему, должна быть?» Подруга покосилась на Покровского, но выяснять причину ее удивления я не собиралась, как не собиралась вообще ничего и ни с кем из них выяснять. Однако поздороваться стоило. У нас был заказан общий обед и ужин в ресторане, так что хочешь не хочешь, а мимо не пройдешь. «Привет всем!» Повернувшись к компании, обвела всех взглядом, намереваясь познакомить Антона с ребятами и найти повод уйти. И чуть не выдала своего изумления, когда Морозов вдруг взял и сам обнял меня за плечи. «Осторожнее», — сказал, отбирая из моих пальцев стаканчик с остатками кофе. Со своим он сразу справился и выбросил его в урну. «А вот теперь», — улыбнулся, — «можешь обниматься с подругами? Не хочу, чтобы ты испачкалась». «Привет», — обратился к незнакомцам. «Я Антон. Рад познакомиться. А вы, так понимаю, друзья моей девушки?» Из парней руку протянул только Влад. С ним кудряшкой поздоровался. А дальше спрятал руку в карман джинсов. Судя по лицу Морозова, его ни капли не напрягла такая реакция. И я выдохнула, не увидев румянца на его щеках. Девочки же рассматривали парня с любопытством. «Правильно понимаешь», — отозвался Марджанов, окидывая Морозова насмешливым взглядом. «Друзья, но не факт, что твои, блондинчик. Я Антон», — спокойно поправил брюнета Морозко. «Но запомню, до сих пор у меня в друзьях не было любителей использовать уменьшительно-ласкательные прозвища. Значит, и не будет». «Эй, ты чего, Русик?» Пихнула своего парня Миленка, заметив выражение моего лица. «Тебе-то что?» Вот никогда не любила Руслана за его пакостный язык. До сих пор он опасался отпускать в мою сторону любые шуточки, но, видимо, забылся. Или это присутствие Эрика вдохновило его рискнуть. В любом случае, мне это не понравилось. Морозов отвлекся на Миленку, которая прощебетала какую-то шутку и сама же ей засмеялась, а я незаметно показала Марджанову, в какое место воткну ему вилку, если он не захлопнется. Парень примирительно поднял руки. Жаль, Эрик не увидел. Честно говоря, устала я от него. «Ну, привет, Антон!» Кривая ухмылка вышла неискренней и перекосила красивое лицо Покровского. «Я Эрик, а ты, выходит, парень Агнии?» Он не спрашивал, он оценивал соперника и этого не скрывал. «Интересный расклад. Ириш, смотри!» Не очень-то нежно погладил Ирку по подбородку, словно собачонку. «Так вот он какой, оказывается, северный олень. А ты говорила, что Агнешка приедет одна». Морозов неожиданно напрягся. Казавшийся расслабленным, вдруг застыл. Ответил Покровскому сухо. «Нормальный расклад, если ее все устраивает». Меня все более чем устраивало. Особенно тепло ладони Антона на моем голом плече, чего я не могла сказать о неожиданном присутствии в отеле Эрика и растерянном взгляде Ирки. Зря я привезла сюда кудряшку. Но если сейчас попрошу уехать, он ведь из принципа останется. Подумав об этом, не выдержала, и ответить получилось резко. «Покровский, воздержись от комментариев относительно моей личной жизни. Тебя она совершенно не касается. Лучше удовлетвори, наконец, свою девушку, а не только свое любопытство. Меня еще как все устраивает». Вмешался Влад. Я знала его не слишком хорошо. С Жанкой они встречались не так давно, но, кажется, у парня был шанс оказаться нормальным. «Антон, не обращай внимания». Он приветливо усмехнулся Морозову и подружески хлопнул его по плечу. «Мы все тут немного придурки. Иногда нас заносит, но иногда мы вполне вменяемые люди, честное слово». «Просто парни бесятся», — поддакнула Жанка. «Так всегда было там, где Агния. Поверь мне, я Корсак со школы знаю. Тебе повезло, а им нет, вот они могут смириться. Я бы и сама стала с ней встречаться, только я ей не нравлюсь». Девушка засмеялась, а я вздохнула. «Васильева, хоть ты не начинай». «Да подумаешь». Жанка скосила глаза на Морозова. «Я просто пытаюсь разрядить обстановку, только и всего». Антон кивнул и отпустил мое плечо. «Да, мне повезло», — холодно согласился, отвечая девушке. «А сейчас, пожалуй, самое время забрать наши сумки. Ты как?» Повернулся ко мне, и я с удовольствием вплела в его пальцы свои, понимая, что для него это дело решенное, он не останется стоять. «Пойдем, возьмем их». Такой Морозов мне нравился еще больше. Сумку мне Антон нести не дал, так и вошла в вестибюль отеля налегке. Получив на ресепшене ключи, поднялись на второй этаж и вошли в номер. Я уже жила в нем год назад и знала, что с балкона открывается отличный вид на внутренний двор и бассейн с длинным рядом шезлонгов, и сразу же раздвинула шторы, впуская в комнату больше света. После того, как мы отошли от компании, Морозко снова замолчал. Не отдалялся, но и не приближался, оставляя между нами молчаливое расстояние. А вот у меня напротив настроение вернулось на отметку «отлично». «Да, это номер на двоих, кудряшка. Неужели так ничего и не скажешь?» С этими словами плюхнулась в кресло, закинув ногу на ногу. «Я знаю, о чем ты думаешь, но наши условия в договоре до сих пор в силе, имей в виду». Я чувствовала себя акулой, в акваторию которой заплыл аппетитный карась. И я собиралась им, если не поужинать, то уж точно ласково и в волю покусать за бока. Номер был не очень просторным, но светлым, с центральным окном во всю стену, которое являлось также выходом на балкон, с телевизором, со встроенным платяным шкафом, ванной комнатой и двуспальной кроватью. Антон поставил рюкзак и сумку в шкаф и повернулся, сунув руки в карманы джинсов. «Нет, не знаешь. Я с тобой уже ничему не удивляюсь». Я смотрела на него в упор, и он немного растерянно огляделся. Откинул со лба волосы, вновь вернув ко мне взгляд. «Интересные у тебя друзья», — заметил. «Я бы с такими в разведку не пошел». Он был прав. В походы я ходила с совершенно другими людьми. «Я бы тоже», — призналась. «Но уж какие есть. Просто не обращай внимания на их выходки, и все. Я на самом деле с тобой, кудряшка. Нравится это кому-то или нет?» Я улыбнулась, но Антон смотрел серьезно. И все же его взгляд уже не был прежним, закрытым и недоверчивым, как в начале моей к нему симпатии, когда он мечтал от меня избавиться. Сейчас я много чего угадывала в его глазах такого, что грело душу надеждой. Мы оба на верном пути. Но мне бы хотелось увидеть это открыто, так, чтобы ослепило и обожгло. На меньшее я была не согласна. «Ничего не хочешь ни о ком из них рассказать?» — вдруг спросил Антон. «Возможно, есть что-то, о чем мне стоит узнать от тебя?» Улыбка пропала. Не было ничего такого, во что бы я хотела его посвящать. «Нет, не хочу. Я не думаю, что есть что-то по-настоящему важное, достойное твоего внимания». Я медленно покачала головой и встала с кресла. Сбросив с ног мокасины, взялась за подол платья и сдернула его через голову. «Чёрт, Корсак!» Антон стремительно отвернулся и уперся ладонью о стену, едва не налетев на шкаф. Похоже, мое обнажение действовало на парня, ну, просто убийственно пугающе, и с этим надо было что-то делать. «Предупреждать надо! Что с тобой?» Со мной было все в полном порядке, особенно вблизи него. «Осторожно, кудряшка, ты мне нужен живой и невредимый!» Я подошла к Морозову со спины и шутливо взъерошила рукой кудрявый затылок. «Если будешь так шарахаться всякий раз, когда мне захочется переодеться, то, боюсь, все закончится травматологией, и мне придется за тобой ухаживать!» Задержав пальцы на плече, шепнула на ухо. «О чем предупреждать? О том, что мы в номере одни, ты мой парень, а я хочу раздеться? Ты не находишь в этом ничего странного?» Он шумно вдохнул, но промолчал. «Вот и я не нахожу», — вновь погладила светло-русые волосы. «Ведь у нас с тобой все всерьез, правда?» Не удержавшись, привстала на носочки и куснула парня за горячую скулу. «Господи, это какой-то личный фетиш, сводящий с ума!» Решилась бы на большее, но сдержала данное Морозко глупое обещание не целовать его первой. Шагнув к шкафу, взяла сумку и направилась с ней в ванную комнату. Сказала, оглянувшись со смехом. «Привыкай, Морозов, и выдохни, наконец. Но не собираюсь я от тебя прятаться. Так и быть, сейчас не стану смущать. Но так будет не всегда». Пов Антон. Корсак скрылась за закрытой дверью. Я ждал, но в тишине комнаты так и не услышал, как щелкнул замок. Зато через минуту послышался приятный голос, напевающий легкую песню, и зашуршали бьющие в кафель упругие струи душа. Сейчас я бы и сам с удовольствием оказался под их прохладой. Девушка скрылась, но легче не стало. Агния по-прежнему находилась в моих мыслях, в моей голове, сводя с ума потрясающей улыбкой, запахом, смелым вызовом в темных глазах и своим жарким телом. А то, что оно обжигало, я больше не сомневался. Я буквально ощущал его и реагировал так, что мышцам становилось больно, а рукам нестерпимо от желания дотянуться и почувствовать. Если бы не последние 3 дня, все, возможно, оказалось бы легче. Но эти 3 дня, после разговора с Трущобиным, буквально вывернули душу так, что я заставил себя, наконец, честно ответить на все вопросы. Кто для меня Корсак, чего хочу и что мне нужно? Я ехал сюда, дав себе слово во всем разобраться, поставить точку до сомнений, чтобы не оставить им места ни во вчерашнем дне, ни в завтрашнем. Когда Агния подошла, от близости девушки перехватило дыхание, от прикосновения онемел язык. В минуту, когда Корсак стояла за спиной и касалась шеи, я был уверен, что она едва ли осознает, как действует на меня. Иначе бы не шутила так, играючи. Да и не только на меня действует. Сегодня я увидел достаточно в глазах ее знакомых парней, чтобы в этом убедиться. Их злость не стала сюрпризом, и слова тоже. Сюрпризом оказалось мое желание защитить девушку от этих взглядов и, надо признаться честно, отстоять свое право на нее. До этого момента я никогда и никому ничего подобного не чувствовал, но горло перехватило, словно жесткой рукой, когда в мыслях замелькали картинки Агнии с другим. С Эриком, или как там этого скользкого черта зовут. А ведь есть еще Макар. Я упал спиной на кровать и выдохнул в потолок. Похоже, вид гладких бедер девчонки меня таки добьет. А главное, что я действительно веду себя как дурак. Понимаю это и все равно пытаюсь вставить в совершенный рисунок Агнии завершающий пазл. То, чем она не привыкла ни с кем делиться — доверие. 5 минут назад я так и не нашел его в ее глазах. Она вышла из ванной комнаты не одетой, как я думал, а в белом раздельном купальнике. Свои шикарные волосы убрала в высокий хвост и остановилась передо мной, уперев руки в бока. Стояла молча до тех пор, пока я не сел и не посмотрел на нее. Конечно же, вытаращился на грудь и плоский живот, как идиот, проглотивший язык. Агния стояла от меня меньше, чем в метре, и было видно, как на ее матовой коже поблескивали капли влаги. «Морозка, так и быть», — сжалилась девушка. «Я первой спущусь к бассейну и дам тебе от себя отдохнуть. Приходи, когда остынешь». Она с улыбкой подмигнула мне, взяла полотенце, достала из сумки вьетнамки и направилась в прихожую. «Буду ждать». За ней закрылась входная дверь, опустился подхваченный сквозняком тюль, и только тогда я смог простонать сквозь зубы ругательства, сделать нормальный вдох и, наконец, подняться с кровати. Мне действительно не мешало остыть. Я не сразу спустился во двор отеля, но когда вышел, то нашел Корсак уже в окружении подруг. День был по-летнему теплым, большой бассейн наверняка подогревался, и в воде плавали люди. Я надел плавки, но подошел к компании в джинсах. Влажные после душа волосы не успели просохнуть, и футболка висела на плече. Агния лежала на животе, подставив спину солнечным лучам. И рыжеволосая девушка, растянувшаяся на соседнем с ней лежаке, заметила меня первой. «А вот и Антон», — сказала игриво, повернувшись на бок, и подняла на лоб солнцезащитные очки, без стеснения меня рассматривая, как будто ей оказалось мало момента встречи и знакомства. «Слушай, Агнешка, а ведь он у тебя ужасно симпатичный, твой блондин. Похож на парня из «Голубой лагуны». И почему я раньше этого не разглядела? Эй, Антон, у тебя случайно нет такого же симпатичного друга, как ты?» — кокетливо спросила. «А то мне мой Русик уже надоел. С ним никакой романтики». Ее парень-брюнет, с виду типичный мажор, на это лишь хмыкнул. «Миленка, свинти! Я предупреждала, что это лежак Морозова!» — произнесла Агния вроде бы негромко, но так, что не поспоришь. Рыжеволосая девушка поворчала, но пересела на соседний, продолжая мне улыбаться. Две остальные девчонки сидели рядом и мазались кремом. Их парни тоже находились поблизости, каждый с банкой холодного пива в руке. Они уже успели искупаться и теперь стояли возле небольшого бара в плавках, свысока и с ухмылками, наблюдая за мной. «Ты еще не плавала?» — спросил я у Агнии, садясь на лежак. «Солнце в самом зените, обгоришь». Девушка положила щеку на запястье и смотрела на меня, на этот раз серьезно. Красивые плечи не укрывало полотенце, и можно было гладить их взглядом, что парни и делали. И не только знакомые. Неважно, сколько девушек находилось поблизости, Корсак все равно оставалась первой. По-видимому, ее друзья ждали от нас проявления каких-то чувств, и, кажется, стоило это показать. «Нет, я ждала тебя». «Ты чего-нибудь хочешь? Может, колы?» «Да, ухаживать за девушкой мне еще только предстояло научиться». «Хочу», — ответила Корсак. «Тебя». Ее подруга Миленка как раз потянулась к сумке за бутылкой с водой и удивленно воскликнула, услышав ответ. «Ого, как у вас горячо! Эй, вы вообще-то здесь не одни, голубки! Сбавьте градус, а то искрит!» «Воткни беруши, Архипова, и не мешай!» Нам никто не мешал. Я смотрел в темные глаза, на полные губы, и меня снова сводила с ума улыбка. Не знаю, смогу ли я вообще когда-нибудь остыть. «Антон, держи, твоя очередь!» «Что?» Я машинально поднял руку и поймал желтый тюбик, который бросила Жанна. «Что это?» — спросил, не понимая, зачем он мне. «Солнцезащитный крем! Ну давай же, намажь свою девушку, а то ведь действительно обгорит!» Выглядело это как-то странно, и я озадаченно взглянул на подруг. Жанна откровенно забавлялась ситуацией, а вот светловолосая Ирина смотрела так, словно ее соседка бросила в вольер крокодилу не крем, а котенка. Она явно хотела узнать, выживет он или нет. «И?» Я посмотрел на Корсак. «В чем фишка, не пойму». «Не удивляйся, Морозов. Они просто знают, что я не терплю подобные знаки внимания от парней и ждут, что же будет дальше», — тихо объяснила Агния. «И что же будет дальше?» Я вопросительно поднял брови. «А ты попробуй, узнай сам». С этими словами она положила лоб на скрещенные ладони и подвинулась в сторону, освобождая место, чтобы я сел на ее лежак. Уф. Я обкусал губы и прошелся по Корсак взглядом. Сердце застучало от мысли, что сейчас и правда дотронусь до нее. Оставив футболку на шезлонге, я сел рядом с девушкой, чувствуя, как та замерла. Осторожно убрал волосы в сторону и, не удержавшись, провел большим пальцем по красивой, смуглой шее вдоль позвонков, мгновенно позабыв о том, что на нас смотрят. Выдавив немного крема на руки, погладил плечи и спустился к лопаткам. Сейчас я и сам дышал с трудом, а если бы мог, и вовсе перестал, оставив место лишь ощущением. Кожа у Корсак оказалась теплой и бархатной, податливо нежной. Такой хотелось касаться не только руками. Я опустил пальцы ниже и коснулся ребер. Агния глубоко вздохнула. Оставил ладони на тонкой талии. Она вдруг перевернулась на спину и открыла глаза. Мои плечи закрывали солнце, и нам ничего не мешало смотреть друг на друга. Надобность в словах будто исчезла, и мы молчали. Набрав на руки немного крема, я медленно провел большими пальцами по тонким ключицам шеи, спустился ниже и сжал ладони на плечах девушки. Замер, поймав себя на желании притянуть Агнию ближе. Словно в ответ на это желание, ее рука медленно поднялась и легла на мой затылок. Погладила волосы. Оба часто дышали и никого не слышали. Черные глаза затягивали, как омуты. «Морозка, знаешь, ты необыкновенный». Я не знал. Я только понимал, что... В этот момент что-то не сильно ударило меня в голову, словно кто-то отвесил легкий подзатыльник. Рядом раздались возмущенные вскрики девушек. «Ой, они меня обрызгали! Эй, вы там, совсем офигели, что ли?» «Что?» Кажется, я оказался не готов возвращаться в действительность, поэтому растерянно смотрел на взвизгнувших подруг Агнии и на непонятно откуда взявшийся мокрый надувной мяч, прокатившийся мимо. «Смотри, это она! Я ее нашла!» Послышался звонкий детский голос, и в нас с Агнией прилетел еще один мяч, поменьше. Несколько похожих плавали в бассейне. «Господи, снова эти дети!» Недовольно проворчала Миленка, обтирая бедро полотенцем. «Сейчас начнется. За ними вообще кто-нибудь смотрит? А еще отель класса люкс. Они же теперь нам покоя не дадут!» Тем временем Корсак медленно отодвинула меня и села в шезлонге, спустив с него стройные ноги. Поджав губы, недобро сощурила глаза. «Это кого же я вижу?» Почти пропела, глядя на детей, которые подошли ближе и замерли неподалеку от нас в странном ожидании. «Неужели снова вы, поросята?» Выдохнула сердито, даже угрожающе. Малыши закивали, а я напрягся, не понимая, что она собралась делать. «Ах, вы маленькие вредные таракашки! Значит, в прошлый раз вам показалось мало. Вы и в этом году решили меня нервировать? Вот я сейчас задам всем трёпки!» «Агния, стой!» Но Корсак не услышала. Она в мгновение ока взлетела с лежака, и не успел я глазом моргнуть, как четверо малышей с визгом и криками попадали в бассейн, а Агния нырнула за ними следом. Вынырнула, и началась битва мечей и брызг. Визг поднялся на всю округу, но плескающимся в воде было все равно. Малыши выбежали по лесенке и понеслись вокруг по резиновой дорожке. Агния выскочила следом, ловила их и кидала в детский бассейн. Это продолжалось довольно долго. Ее хвост намок, повис и сполз на затылок. Но смеющийся Корсак не стала менее красивой. Сейчас все, кто находился поблизости, глазели на девушку в белом бикини и в особенности мужчины. Именно один из них, решив помочь веселой компании, поймал мяч и бросил его слишком сильно. Тот, подхваченный ветром, залетел на крышу двухэтажного летнего ресторана, отгороженного от пляжной зоны деревянной террасой с лозами декоративного винограда. Дети встали как вкопанные. Девочка, владелица мяча, всхлипнула, а Корсак, словно так и надо, подбежала к террасе и без раздумий полезла вверх, босиком, в купальнике, сверкая загорелыми ногами и ягодицами. Сильная и ловкая, как кошка, стала быстро взбираться по деревянной сетке к балкам, словно делала это десятки раз. «Она ведь упадет!» Я и сам не заметил, как шагнул вперед, переступив через чьи-то ноги. «Агния! Стой!» Тип, которого звали Эрик, оказался рядом и поймал меня за локоть, останавливая. «Не упадет, это же Агнешка!» Спокойно сказал, вместе со всеми, глядя на девушку. Я тоже продолжал смотреть, но от чужого прикосновения мышцы напряглись. «Она само совершенство, не правда ли?» Довольно заметил коротко стриженный брюнет. «Не девчонка, огонь! Такая обожжёт и уже не забудешь. Только вот странно». Внимание было сосредоточено на другом, но парень не отходил, и я спросил. «Что именно?» «Как так случилось, что возле нее вдруг оказался такой молокосос, как ты, о котором никто и никогда не слышал? Ты откуда взялся, Антон?» Он произнес мое имя с издёвкой, и это покоробило. «Агнешка не для тебя, и дураку ясно». Я не стал спорить, не видел смысла. Этот парень был мне неприятен и достаточно сильно, чтобы от его пальцев зудела кожа. И потом чего-то похожего я ожидал. «Может, такому дураку, как ты, и ясно?» — ответил холодно и сжато. «А остальных наши отношения не касаются». Пальцы крепче обхватили мою руку, и Эрик приблизился вплотную. Однако он продолжал стоять так, словно мы пара друзей, решивших переброситься пустым разговором. «Следи за языком, сопляк!» прошипел сквозь зубы, не убирая с лица улыбку. «А то смотри, нарвешься на неприятности. Я тебя предупредил. И держи свои руки подальше от огней. А еще лучше, вообще исчезни с ее горизонта, понял?» Парень и правда по виду был старше меня, но не намного, чтобы на его фоне я выглядел таким уж сопляком. Опасным я бы его тоже не назвал, слишком разговорчив. Скорее уж взорвавшимся, уверенным в себе мажором, оторванным от реальной жизни. Таким же скользким, как и его друг, любитель ласковых прозвищ. Я дернул плечом и сбросил с себя его руку. Повернув голову, посмотрел в лицо, явно недовольное и злое. «И не подумаю. Я тебя вижу первый и, надеюсь, в последний раз. Я тебе точно не друг, так что отвали к своей девушке и друзьям. И подбери уже слюни, а то выглядишь смешно. Она не твоя», — сказала прямо, имея в виду Корсак. «Не твоя. Мы были вместе. Ты же понимаешь, о чем я, умник, если не дурак?» Я смотрел на Агнию, Эрик тоже. Терраса ресторана была достаточно высокой, 6 метров, но Корсак справилась. Очутившись на крыше, девушка сбросила детям мяч и так же ловко, как забралась, стала спускаться вниз. Мокрые волосы касались талии, носки длинных, стройных ног тянулись в поисках опоры. Было в ее сильном, красивом теле что-то такое, что не давало возможности отвести взгляд в линиях, в движении. И все же от признания парня потемнело в глазах, и неприятное чувство сдавило грудь. Словно какая-то сила ударила кулаком под ребра, вышибив из легких воздух. Да, у Корсак было прошлое и, возможно, настоящее, о котором я ничего не знал. Я постарался, чтобы голос прозвучал спокойно. «И что с того?» «Будем вместе, и она это тоже знает, будь уверен». Я ни в чем не был уверен, даже в собственном спокойствии. Но я точно не был дураком и много о чем думал в последние дни. «Что-то я не заметил у огней тоску по тебе, Брутал. Скорее, наоборот. Что было, то было, но не похоже, чтобы ты ее впечатлил. Иначе бы я не стоял здесь, а ты бы не трепался, как баба, что у тебя и с кем было». У Эрика заходили желваки, и у меня тоже. «А ты борзый молокосос», — заметил парень. «Пожалуй, с тобой и правда придется разобраться». Он двинулся на меня, но, оглянувшись, передумал. Однако договорил. «Хочешь сказать, что ты ее впечатлил? Да что у тебя есть такого, чего нет у меня? Старый рюкзак? Кудрявые патлы? Ты бы ее еще полевыми ромашками удивил, придурок! Это сама Корсак, а не девчонка с твоей улицы. Завтра ты ей наскучишь, и она прибежит, а я встречу». Но уступать ему никто не собирался. «Ну, судя по тому, что Агния здесь не с тобой, а со мной, и у нас общий номер, думаю, кое-чем впечатлил». «Слышь, умник!» Эрик вновь вцепился в меня, но я снова скинул его руку. «Да она мне мстит, понял?» — набычился. «У нас свои счеты. Крутит здесь с тобой послушным сопляком, как пешкой. Но я-то знаю, чего она хочет, и она это получит. Пошел ты! Сам пошел!» Тем временем Агния спустилась вниз и направилась босиком через широкий двор отеля в нашу сторону. Поравнявшись с детьми, строго погрозила им пальцем. «В следующий раз берегитесь, таракашки. Ух, вы у меня получите! А сейчас кыш к родителям, пока я вас на крышу не закинула!» Я злился на Эрика, но мы оба замолчали, встречая девушку напряженными взглядами. Она шла, улыбалась, и на секунду показалось, что не мне. И все же сквозь мысли прорвалась одна, самая неожиданная. Неужели это Корсак? Высокомерная, заносчивая девчонка с острым, как жало, языком. Вот так запросто дурачится, покоряя стены и ни на кого не обращая внимания. Та Корсак, которую я знал. Неужели со мной дурачится? «Эй, красотка, иди к нам! У нас весело!» — крикнул кто-то из чужой компании, когда Агния с ними поравнялась. Но она прошла мимо, даже взглядом не повела. «Эй, ну что же ты?» — понеслось ей в спину. «А как насчет вечера? Хоть скажи, как тебя зовут?» Не ответила, зато остановилась передо мной и стянула с хвоста резинку. Встряхнула рукой тяжелые волосы, рассыпав их по красивой спине. «Вот сейчас, Морозов, пожалуй, я не откажусь от холодной колы», — сказала, улыбаясь. «Ужасно хочется пить». «Детка, ну ты даешь. И так жарко, а теперь и вовсе у всех припекло. Я тебе говорил, что ты умеешь удивлять». Эрик никуда не ушел и коротко хохотнул, обращаясь к Агнии. «Надо было предупредить своего друга, что с тобой не скучно. Не пришлось бы ему варежку закрывать. Помнишь, как ты развлекала меня вот этими пальчиками?» Эрик поймал руку Агнии и тут же отпустил. «Тогда мне тоже страшно хотелось пить. Давай, Тоша, действуй!» Он кивнул мне в сторону бара. «Ты слышал, о чем тебя попросили? Не заставляй девушку ждать!» С лица Корсак исчезла улыбка, и она недовольно взглянула на своего знакомого. Хотя какого к черту знакомого? В мой затылок словно горячая волна ударила и захотелось поддаться эмоциям. Похоже, я мог натворить дел, каких и сам от себя не ожидал. Но рядом были дети. «Покровский, ты идиот?» Агния гневно развернулась к Эрику. «Какие к черту пальчики? Что за шутки? Исчезни по-хорошему, и он тебе не Тоша!» Я отвернулся и подошел к бару. Купил бутылку холодной колы и принес Агнии. «Держи!» Открыл крышку и передал в руки девушке. «Но это было очень опасно, играть с высотой. Я и не думал, что ты такая цепкая». Я сказал искренне, но в словах промелькнул двойной смысл, и мы оба с Корсак его уловили. Да, я на самом деле много чего не ожидал. «Спасибо, Морозко, но все было под контролем, поверь. Я не из тех, кто глупо рискует собой». Корсак улыбнулась, но улыбка вышла натянутой. Словно кто-то из нас, я или Эрик, ее изрядно напрягал. У светловолосой девушки из компании, которую все называли Ирой, явно была способность подходить незаметно. Вот и сейчас она крутилась поблизости, пока этот Покровский не притянул ее к себе за шею. Наклонив голову, что-то шепнул на ухо, и Таня уверенно захихикала. Но тут же замолчала, стоило Агнии бросить на нее короткий взгляд. Кулаки сжались, мне хотелось заткнуть ее друга не только взглядом. «Ты куда, Антон?» — спросила Корсак вслед, когда я поднял с шезлонга футболку и отправился прочь. «Душно здесь, лучше искупаюсь в речке. Оставайся с друзьями, я ненадолго». «Но там же холодно». «Ничего, как раз остужусь». Одна сторона ривер-отеля смотрела на реку, туда я и отправился. Выйдя на берег, на чистый и пустынный пляж, сбросил джинсы на деревянный лежак и вошел в воду. В душе так горело после признания короткостриженного о близости с Агнией и его слов обо мне, что холода даже не почувствовал. Просто нырнул и поплыл, отталкиваясь сильными рывками. В детстве и юности я каждое лето проводил в деревне у деда, часто ходил с ним на рыбалку и просто к реке, поэтому плавал неплохо. Вода оказалась чистой и прохладной и смогла хорошо остудить не только кровь, но и нервы. Когда собрался выходить, увидел на берегу Корсак. Агния надела светлое короткое платье, в котором сюда приехала, и сидела на полотенце, обхватив руками согнутые в коленях босые ноги. Я вышел из воды и подошел к ней под черным пристальным взглядом. Теперь уже она меня рассматривала так же, как я ее в номере. Вот только смущения в глазах не было. Она успела одеться и расчесать свои шикарные волосы. Блестящие, волнистые, они красиво лежали на одном плече, открывая безупречную шею. Я вновь невольно удивился гладкости ее матовой кожи. «Держи, Морозко!» Агния подняла и протянула мне сложенное в несколько раз полотенце. Подвинулась на своем, чтобы я мог сесть с ней рядом. «Ну и как, остыл?» — спросила. «Кажется». Я вытер волосы, с которых стекала вода, и сел возле девушки. Посмотрел на нее. «Оказалось, что ты хорошо плаваешь», — заметила она, глядя на реку. «Да, неплохо». Песок был теплым, и я зарыл в него пальцы ног. «Жаль». «Почему?» Агния коротко улыбнулась. «Если бы не умел, кудряшка, я бы тебя спасла. Так и хочется сделать тебе искусственное дыхание. Вот прямо сейчас. Я застыл. Мне все еще сложно было привыкнуть к ее шуткам. Слишком серьезно она говорила, и слишком многого я хотел. Корсак, это неправильно. Что именно? Агния распрямила ноги. Короткое платье доходило до середины бедер, а сейчас задралось чуть выше. Я с трудом удержался, чтобы не оценить эту длину взглядом. То, что ты меня опекаешь. Я не твой младший брат. Кое о чем мне точно стоит заботиться самому. О чем, например? Хотя бы о собственном спасении. Если не умеешь плавать, глупо лезть в воду, тебе не кажется? Она тоже посмотрела на меня, но черные ресницы прикрыли взгляд, в котором блестело солнце. А я, Морозов, ради тебя готова утонуть прямо на берегу, если ты меня спасешь. Ее губы не улыбались, и мои тоже. Мы снова отвернулись к реке. «Ты знаешь, о чем я говорю», — тихо сказал. «Нет». «Знаешь», — настоял я. «Тогда и ты должен все понимать, если умный», — ответила она упрямо. «Я так хочу, Морозов. Так, а не иначе». Я вздохнул. С ней было непросто, но она пьянила голову одним своим присутствием и вводила в ступор прямым взглядом. Стоило бежать от такой девушки, чтобы не потерять не только голову, но и душу. Но сердце вновь стучало быстрее, не желая остывать, оплавляясь в пламени ее близости. Невероятная, Корсак. И все же я смог ей сказать, это было важно. Агния, я хочу тебе верить, но ты молчишь. Когда о чем-то слышишь о других, все видится в другом свете. Иногда этот свет несет дискомфорт и боль, но все равно лучше смотреть с открытыми глазами. Это честно по отношению друг к другу, тебе не кажется? Корсак задумалась, затем еле заметно качнула головой, слегка нахмурившись. Нет, мне нечего тебе рассказать такого, о чем бы хотелось вспомнить. Морозов, с тобой все иначе. Я не понимаю, чего ты от меня ждешь. Агния встала. Возможно, она хотела уйти, а возможно, нет. Мне не хотелось, чтобы она уходила. Я тоже встал и взглянул в сторону причала. «Ты не знаешь, эти лодки у пристани можно брать?» Агния тоже посмотрела. «Можно», — ответила. «Только придется сообщить работникам отеля и оплатить время». «Хорошо». Я натянул джинсы и наклонился за футболкой. «Тогда пойдем, покатаемся. Я несколько лет не плавал по реке,